Почему бы вот прямо сейчас и не остановиться? Все равно до вершины вам не добраться. — Нет, я дойду, — не соглашался Сэм. — Дойду. Пусть от меня, кроме собственных костей, ничего не останется. И Фродо понесу, пока сердце не лопнет или спина не сломается. Так что заткнись, хватит споров. В тот момент он почувствовал, что земля под ним закачалась, и услышал глубокий отдаленный гул, словно рокот подземного грома. Красный отблеск мелькнул за тучами и погас. Гора тоже спала неспокойно. Сэм даже не мог представить себе, каким мучительным будет последний день пути к Кородруину. У него болело все, а рот так пересох, что, будь у них даже еда, он не смог бы проглотить ни кусочка. Похоже, собиралась гроза. Далеко на юго-востоке в черном небе вспыхивали молнии. Но больше всего донимал дым от горы. Он не давал дышать, в висках ломило, голова кружилась, заставляя спотыкаться и падать. И все-таки они шли. Гора подползала все ближе, теперь она заслоняла полнеба и вздымалась над ними, огромная и страшная. Вершина ее острым конусом поднималась из груды пепла, шлака и обожженных камней. К ночи они уже доползли до самого подножия. Задыхаясь, Фродо упал на землю. Сэм сразу сел возле него, с удивлением ощущая, как усталость сменилась какой-то странной легкостью. Голова прояснилась. Никакие споры больше не смущали его. Он принял решение, и теперь только смерть заставила бы его отступить. Осталась только одна мысль — завтра они или победят, или погибнут. Но когда оно настанет, это завтра? Ночь тянулась и тянулась без конца. Сэм стал думать, что опять пришла тьма, и рассвета больше не будет. Взяв Фродо за руку, он почувствовал, что хранителя бьет холодный озноб. «Эх, зря мы выбросили одеяло», — пожалел он. Обняв Фродо и пытаясь согреть его своим телом, Сэм незаметно уснул. Рассвет последнего дня их странствий нашел хоббитов лежащими, тесно прижавшись друг к другу. Ветер переменился. Теперь он все сильнее дул с севера. «Пора», — приказал сам себе Сэм. «Еще одно усилие». Он с трудом встал. Фродо тоже было поднялся со стоном, но тут же снова упал на колени. Потом он долго смотрел на темные склоны Ордруина и, наконец, пополз вперед на четвереньках. Сердце у Сэма облилось кровью при виде этого зрелища, но на воспаленных глазах не появилось ни слезинки. «Я говорил, что понесу его, пусть хоть спина сломается», — пробормотал он, — «и понесу». «Послушайте, Фродо!» — воскликнул он. «Пусть мне нельзя нести его вместо вас. Ну так я понесу его вместе с вами. Вставайте, залезайте ко мне на плечи. Только скажите, куда идти?» Фродо с трудом забрался ему на спину. Сэм крепко прихватил его ноги локтями и тяжело поднялся, но тут же с изумлением почувствовал, как легка его ноша. Он боялся, что не сможет даже поднять тело друга и приготовился ощутить гнет проклятого кольца, но ничего этого не было. То ли из-за того, что Фродо так исхудал, то ли потому, что Сэму была дарована некая новая сила — но только он поднял Фродо так легко, словно нес, играя на закорках, хоббитенка где-нибудь в полях Шира. Он глубоко перевел дух и двинулся вперед. Они подошли к горе с севера и взяли чуть правее к пологим, сильно разрушенным склонам. Фродо молчал, и Сэму ничего не оставалось, как просто подниматься и подниматься. Он карабкался все выше, сначала выбирая более удобный путь, а под конец, уже не разбирая дороги, только когда ноги подломились, он остановился и осторожно опустил своего друга на землю. Фродо открыл глаза. Они уже поднялись над дымом, который так мучил их внизу. Дышать стало легче. — Спасибо, Сэм, — хрипло прошептал он. — Далеко нам еще? — Понятия не имею, — ответил Сэм. — Я же не знаю, куда мы идем. Он обернулся назад и поразился, как далеко увело его последнее усилие. Снизу гора казалась куда выше, чем была в действительности. Уж во всяком случае не выше перевалов Хмурых гор, а ведь они с Фродо прошли там. Сильно изрезанные склоны поднимались над равниной тысячи на три футов, а над ними, примерно наполовину этой высоты, возносился узкий центральный конус, как огромная дымовая труба, заканчиваясь иззубренными краями кратера. Теперь хоббиты были примерно на половине горы, и Горгородская равнина лежала далеко внизу, окутанная дымом и тенями. Едва взглянув вверх, Сэм ясно различил среди каменных глыб и обрывов тропу. Она круто поднималась с запада и петлями охватывала гору, а они просто не попали на нее. Но теперь стоит лишь обогнуть вот этот выступ, и они будут там. Надежда возвращалась. На гору все-таки можно взойти. Она словно нарочно тут появилась, — пробормотал Сэм. Не будь ее, не видать бы нам вершины. Конечно, тропу проложили не для них. Сэм и не подозревал, что смотрит на Сауронову дорогу из Барад-Дура к Саммат-Наур, роковой щели. От самых западных ворот Черной крепости, через равнину, по мосту через пропасть, между двух дымящихся провалов и дальше по склонам она поднималась высоко и уходила в темное отверстие, обращенное на восток, прямо против окна в окутанной мраком твердыни Саурона, откуда смотрело его око. Огненные бури в недрах горы часто засыпали или разрушали дорогу, но руками несчетного множества орков она всегда поддерживалась в порядке. Дорога была, но до нее еще предстояло добраться. Сэм понимал, что нужен отдых. Он опустился рядом с Фродо, и некоторое время оба лежали молча. Заметно светлело. Вдруг Сэма охватило неведомое дотоле чувство. Настойчивый зов словно окликнул его: «Скорее, скорее, не то будет поздно!» Он превозмог себя и встал. Фродо как будто тоже услышал зов и с трудом поднялся на колени. «Я поползу, Сэм!» — произнес он, задыхаясь. Фут за футом, как маленькие серые букашки, они достигли тропы. То, что снизу казалось тропой, на деле было широкой, вымощенной, плотно утрамбованным щебнем и пеплом дорогой. Фродо выбрался на нее, а потом, словно подчиняясь какому-то приказу, медленно обратился лицом на восток. Вдали плотной завесой висел мрак, но в этот миг порыв ветра из внешнего мира раздвинул тучи, и Фродо увидел черные, чернее мордорской ночи, острые шпили и железный венец самой верхней из башен Барад-Дура. Только на мгновение показалась она, а потом, словно из какого-то окна, в неизмеримой вышине ударила на север красная молния, блеск всевидящего ока. Тучи снова сомкнулись, и страшное видение исчезло. Око смотрело на север, где стояли, выжидая, вожди Запада. Туда обратилась вся злоба темного властелина. Там сила намеревалась нанести последний удар. Ужасный взгляд заставил Фродо рухнуть на дорогу. Рука его сама потянулась к цепочке на шее. Сэм опустился перед ним на колени. Он услышал слабый, почти беззвучный шепот Фродо: «Помоги, Сэм, помоги, держи мою руку, я не могу остановить ее». Сэм взял его руки, сложил их ладонь к ладони и поцеловал, потом ласково сжал между своими. Ему в голову вдруг пришла мысль: «Если он нас заметил, все кончено». Он снова поднял Фродо на спину, стараясь прижать его руку к своей груди, потом нагнул голову и пошел вверх по дороге. Это было не так легко. К счастью, извержение, которое Сэм видел с Кири Тунгала, пришлось в основном на западные и южные склоны, и с этой стороны камни почти не падали. Зато во многих местах на дороге зияли широкие трещины. Она поднималась, поднималась, а потом резко сворачивала на запад. Задыхаясь под своей ношей, Сэм как раз собирался миновать поворот, когда его глаза уловили какое-то движение вверху. В тот же миг что-то тяжелое обрушилось на него, и он упал ничком, ободрав тыльные стороны рук. Только услышав ненавистный голос, он понял, что произошло. «Злой хозяин, злой! Он лжет нам, лжет! Смя горлу, горлом, горлом! Нельзя так, нельзя обижать! Сокровище! Отдай его! Смя горлу, отдай нам! Пусть он отдаст!» Одним движением Сэм вскочил и выхватил меч, но сделать ничего не мог. Горлом и Фроду тесно сцепились. Горлом рвал плащ на груди у Фроду, силясь завладеть цепочкой и кольцом. Наверное, только это и могло разбудить гаснущую волю и отвагу Фроду. Нападение, попытка силой отнять у него кольцо. Ни Сэм, ни тем более Горлом не ждали от него такого яростного сопротивления. Да и Горлом был уже не тот. Какими бы ужасными путями одиночества, голода и жажды он ни шел, гонимый алчным желанием и беспощадным страхом, пути эти оставили на нем тяжелый след. Он превратился в тощее, высохшее существо, почти в скелет, туго обтянутый потемневшей кожей. Дикое пламя еще пылало у него в глазах, но прежняя цепкая и злобная сила изменила ему. Фродо отшвырнул его и выпрямился весь дрожа. «Прочь, прочь!» — произнес он, тяжело дыша, ощупывая кольцо сквозь кожаную рубашку. «Прочь, ползучая тварь! Уйди с моего пути! Твое время кончилось! Ты уже не можешь ни предать, ни убить меня!» И тут вдруг, как раньше, на Эмин-Майл, Сэм увидел обоих соперников другим зрением. В опрахе лежало нечто, едва ли большее, чем тень живого существа. Нечто побежденное, разбитое, но еще исполненное алчности и бешенства, а над ним высилась суровая, недоступная больше для жалости фигура, облаченная в белое, с огромным огненным колесом на груди, и из этого огня звучал властный голос: «Уходи и не смущай меня больше! Если ты еще раз коснешься меня, то будешь брошен в огненную пропасть!» Распростертое существо съежилось, в его пылающих глазах был ужас, но было и неутолимое желание. Тут видение исчезло, и Сэм увидел обычного Фроду, стоявшего, задыхаясь, с прижатой к груди рукой, а у его ног — Горлома, упавшего на колени. «Берегись!» — закричал Сэм. «Он прыгнет!» Подняв меч, он шагнул вперед. «Скорее, Фроду!» — крикнул он. «Я задержу его! Не теряйте времени, идите!» Фродо взглянул на него, словно издалека. «Да, я должен идти», — произнес он отчужденным голосом. «Прощай, Сэм, это конец. Пусть на гору Рока падет Рок. Прощай». Он повернулся и пошел по дороге медленно, но не сгибаясь. «Ну вот», — сказал Сэм, — «наконец-то я могу посчитаться с тобой за все». Он шагнул вперед, сжимая в руке меч. Но Горлом не прыгнул. Он рухнул Сэму в ноги и заскулил. «Не убивай нас! Не делай нам больно острой сталью! Мы хотим жить! Да дай нам пожить еще немного! Пропало! Мы пропали! Без сокровища мы умрем! Да, мы обратимся в прах!» Он скреб шлак на дороге длинными костлявыми пальцами. «В прах!» — прошипел он еще раз. Рука у Сэма дрогнула. В душе его клокотал гнев. Было бы только справедливо убить это злобное, коварное существо. Это казалось единственно верным поступком, но он уже не мог ударить. То, что лежало перед ним в пыли, раздавленное, потерявшее все, вызывало лишь сострадание. Он сам, хотя и недолго, был обладателем кольца и теперь догадывался о муках иссохшего тела и черной души Горлома, порабощенного кольцом, не способного больше найти покой в жизни. Вряд ли Сэм смог бы выразить свои чувства. Он только плюнул в сердцах. «Ох, будь ты проклят, вонючая тварь!» — сказал он. «Убирайся! Прочь отсюда! Я тебе не доверяю, так что уходи, а не то я обязательно сделаю тебе больно вот этой острой сталью!» Горлом поднялся на четвереньки, попятился, повернулся, и не успел Сэм дать ему пинка напоследок, ускакал по дороге вниз. Сэм не стал больше думать о нем, Он вдруг вспомнил о Фроду. Впереди его не было видно. Тогда изо всех сил Сэм заковылял вверх. Если бы он посмотрел назад, то мог бы увидеть, что Горлум повернул обратно и с безумным блеском в глазах крадется за ним следом. Дорога все шла вверх. Вскоре за очередным поворотом открылся прямой, как стрела, отрезок ее, упиравшийся в темное отверстие в склоне горы, вход в огненную пещеру Саммат-Наур. Поднималось тускло-красное солнце, но вокруг горы все было мертво. Мордор замер, ожидая рокового удара. Сэм подошел к зияющему устью и заглянул внутрь. Там было темно, жарко, и воздух сотрясался от какого-то глухого рокота. «Фродо! Фродо!» — позвал Сэм. Ответа не было. Некоторое время он стоял, и сердце у него колотилось от безумного страха, потом кинулся внутрь. За ним бесшумно, как тень, проскользнул Горлум. Сначала Сэм ничего не увидел. Тогда он торопливо извлек звездный фиал, но и он был бледен и холоден, и ничуть не осветил душного мрака. Здесь, в самом сердце владений Саурона, у истоков его древней мощи, все другие силы подчинялись ему. Сэм неуверенно сделал в темноте несколько шагов, и тут вдруг впереди вспыхнуло красное пламя, взметнулось вверх и лизнуло высокий темный свод. Тогда Сэм увидел, что стоит в длинной пещере, уходящей глубоко в дымящийся конус горы. Неподалеку от входа стены и пол рассекала глубокая трещина, из которой исходил багровый свет. Снизу все время слышался рокот и пыхтение, словно там работали огромные мехи. Свет снова усилился, и на краю трещины, у самой пропасти рока, Сэм увидел Фроду. Черный силуэт на красном фоне, неподвижного, словно окаменевшего. «Фродо!» — крикнул Сэм. Фродо пошевелился и вдруг заговорил. Такого звучного и мощного голоса Сэм никак не ожидал от него услышать. Этот голос легко заглушал рокот горы и отразился эхом от стены сводов. «Я пришел», — произнес он. «Но теперь я передумал. Кольцо мое». Он надел кольцо на палец и исчез. Сэм ахнул, но не успел и двинуться, как одновременно случилось сразу множество событий. Что-то сильно толкнуло Сэма в спину, и он отлетел в сторону, ударившись головой о каменную стену, так что потемнело в глазах, но все же успел заметить метнувшуюся мимо тень. А далеко отсюда, в тот момент, когда Фродо надел кольцо и объявил себя его властелином, темный владыка в Барад-дуре вздрогнул, и вместе с ним вздрогнула от основания до вершин своих башен черная крепость. Око врага, пронзая мрак, узрело случившееся в огненной пещере. Саурон в одной мгновенной вспышке наития понял все, и план врагов, и свою собственную роковую оплошность, гнев и страх в равной мере овладели им, ибо он увидел, какая смертельная опасность грозит ему, и сколь тонка нить, удерживающая его судьбу. Все хитрости, все паутины, измены, коварства, все замыслы и планы — все это вдруг рухнуло в его черном сознании. По всему темному царству прошел трепет, его рабы дрогнули, войска остановились, а их предводители, вдруг лишенные разума и воли, заколебались и пришли в смятение. Враг забыл о них. Разум и воля, силы, управлявшие ими, всей своей мощью обратились теперь к горе. Прозвучал немой приказ, и назгулы, рабы кольца, стремительно понеслись на юг к роковой горе. Сэм встал. Его слегка оглушило, и кровь из ссадины на голове заливала глаза. Он с трудом шагнул вперед и увидел странное и страшное зрелище. На краю бездны Горлум бешено боролся с невидимым соперником. Он качался взад и вперед, чуть не падая в пропасть, отступал, падал на колени, поднимался и снова падал, и он все время шипел, но без слов. Огонь снизу теперь ревел, вся пещера наполнилась блеском и жаром. Сэм видел, как горлом вдруг подпрыгнул, блеснули и лязгнули острые зубы, и сразу вслед за тем раздался крик Фродо. Этот крик словно выбросил его из невидимости. Он упал на колени на краю пропасти. А горлом плясал, как сумасшедший, высоко держа кольцо с торчащим в нем откушенным пальцем. Кольцо сияло, словно действительно было выковано из живого огня. «Сокровище! Сокровище! Сокровище!» — выкрикивал горлом. «Мое сокровище! О, мое сокровище!» И тут, не сводя алчных глаз со своей добычи, он оступился, покачнулся, на мгновение застыл на краю пропасти и с воплем рухнул вниз. Из глубины навстречу ему взметнулся огромный язык пламени. Еще раз долетел жалобный крик «Сокровище!» и замер. Долгий грохот родился в недрах горы. Пламя вымахнуло из расселины и лизнуло своды. Грохот перешел в рев. Гора содрогнулась. Сэм подбежал к Фродо, поднял его и вынес наружу. И тут на пороге Самотнаур, высоко над равнинами Мордора, его сковало такое изумление, что он стоял, позабыв обо всем на свете, и только смотрел, чувствуя, что каменеет от страха. Его глазам открылась гигантская бурлящая туча. В ее недрах проглядывали невиданные башни и бастионы, высокие, как горы над бездонными пропастями. Глухие темницы подземелий, огромные стальные ворота — все это разом исчезло. Башни рухнули, и горы обвалились, стены распались, огромные столбы дыма и пара росли все выше и выше, их вершины изогнулись, как гребень колоссальной волны. Этот гребень вскипел и пал на равнину. Все покрыли оглушительные раскаты грома. Земля вздрогнула. Равнина всколыхнулась и растрескалась. Родруин бешено встряхнуло, из его развершейся вершины ударило пламя. Небеса взорвались в громе, иссеченном молниями. Из туч исполинскими бичами хлестали потоки черного ливня. И в самое сердце страшной грозы с заунывными воплями неслись назгулы. Они были подобны молниям, впивающимся в пучину и гаснущим в ней. «Ну вот и конец, Сэм», — произнес чей-то ясный голос рядом с ним. «Это был Фродо, бледный, измученный, но снова ставший самим собой. В глазах его больше не было ни напряжения воли, ни безумия, ни страха, только мир. Бремя спало. Это был прежний любимый друг, как в давние, казавшиеся невероятными, мирные дни». «Фродо!» — вскричал Сэм, падая на колени. В этот час крушения мира его захлестнула радость, великая радость освобождения. Гнет исчез, его друг спасен, он опять стал самим собой, он опять свободен. И тут Сэм заметил его искалеченную руку. «Бедная рука!» — всхлипнул он. «А мне даже нечем перевязать ее, нечем успокоить боль. Лучше бы он откусил руку мне, пусть бы хоть целиком съел. Но его нет, он исчез, наконец, навсегда исчез». — Да, — ответил Фродо. — Ты помнишь, как Гэндальф сказал тогда? — Роль свою он сыграл не до конца. Так оно и получилось. — Сэм, я ведь не уничтожил бы кольцо. Наши труды в последнюю минуту едва не стали напрасными. Так что простим ему. Задача выполнена. И все завершено. Я рад, что ты здесь со мной. Вдвоем не страшно даже в конце.